Глава 31. Придя в себя, Тэп почувствовал острую боль в затылке. Он сидел прислоненный спиной к стене. Руки его были в наручниках, ноги связаны. Он открыл глаза и огляделся вокруг. Услышав тихий смех, он поднял глаза и увидел Рекса. Молодой человек сидел на краю стола и беспечно курил. «Вам лучше?» – любезно спросил он. «Что все это должно означать, Рекс?» – недоумевая спросил Тэп. «Я же обещал, что покажу вам убийцу дяди Джесса», – засмеялся Рекс. «Так вот он и сидит перед вами. Я убил Трансмера. Я также прикончил этого пьяницу Броуна. По правде говоря, я не хотел убивать его», – задумчиво прибавил он. «Этот старый дурак сам виноват в своей смерти. Он узнал меня в парке в то время, когда я путешествовал по Италии». «Как?» – удивленно спросил Тэп. «Вы, значит, не уезжали из Лондона?» Рекс покачал головой. «Я доехал лишь до устья реки и тотчас же вернулся в город. Письма же и телеграммы посылал за меня мой лакей». Тэп от удивления не мог произнести ни слова. «Если бы вы не совали свой нос куда не следует, Тэп, вы были бы теперь богачом. Но вы поступили как свинья. Вы похитили у меня самое дорогое, самое заветное, женщину, которую я люблю. Люблю до безумия». Голос его захрипел от вдруг объявшего его волнения. Тэбу стало казаться, что перед ним умалишенный. «Вы думаете, что я сошел с ума?» — воскликнул Рекс, как бы угадав его мысль. «Может быть, вы и правы, но я обожаю ее. Только из-за нее я убил Джесса Трансмера. Мне нужны деньги, много денег». В то же мгновение Тэбу вспомнились слова молодой женщины. «Я убила Джесса Трансмера». Неужели и она, и Линк догадывались о преступлении Лендера? Рекс метнулся вон из подвала и через минуту вернулся с бумагой и пером. Резким движением придвинув стул, он уселся за стол, глаза его горели, волосы растрепались, он явно потерял власть над собой. «Сейчас я напишу полное признание в том, как я убил дядю, Броуна и вас». Тэп ничего не возразил. Он почувствовал, что начинает заражаться этим внезапным безумием. Рекс торопливо исписывал лист за листом. «Вот я и кончил», — воскликнул он, отбросив перо. «Я положу его здесь на стол. Когда найдут ваши кости, узнают, от чьей руки и какой смертью вы погибли». «О, не бойтесь, я буду тогда уже далеко». Рекс снова схватил перо и на последнем листе поставил свою подпись. «Прекрасно. Что же вы теперь намерены делать, Лендер?» — спокойно спросил Тэп. Рекс улыбнулся. «Ничего особенного. Я не намерен ни калечить вас, ни причинять вам излишних страданий. Я попросту замурую вас». Тэп с ужасом посмотрел на своего мучителя. «Но...» — начал он. «Праздные слова», — перебил его Лендер. «Пусть ваш друг попробует найти вас здесь, ваш гениальный, ваш проницательный друг. Он даже не сумел догадаться, что таинственный джентльмен в черном — это я. Я, Рекс Лендер. Этот дурак был так же, как и вы, убежден, что я в Италии». «У вас в спальне есть часы?» — неожиданно спросил Тэп. В его душе вдруг забрезжила надежда. «В моей спальне?» — удивленно переспросил Рекс. «Есть. А что?» «Ага», — издал торжествующий возглас Тэп. «Он знает больше, чем вы думаете. Теперь я понимаю, почему он спросил у вас в ту ночь, который час». «Да, Рекс Лендер. Да, таинственный некто в черном. Карвер давно разгадал, кто вы». «А, вот как!» — гневно крикнул Рекс. «Так вот, зачем он приходил сегодня утром ко мне. Ему нужно было проверить, есть ли у меня часы. Что же, хорошо». Он зло усмехнулся. «Во всяком случае, он вас не спасет. Ему и в голову не придет, что вы здесь. Прощайте, Тэп. Спасибо за уроки. Без вашей любезной помощи я никогда не изучил бы так хорошо уголовную хронику. Где еще найдешь такой чудесный архив, как архив Мегафона? Прощайте». Больше он не сказал ни слова. Радостно напивая себе под нос, он вынул из кармана брюк катушку обыкновенных белых ниток, а из жилетного кармана — новую блестящую булавку. Старательно привязав к ней нитку, он воткнул булавку в самую середину стола. Не переставая напевать, он сильно потянул за нитку. Булавка не шевельнулась. «Великолепно!» Рекс размотал катушку и надел ключ на нитку. Конец же ее он продел в отверстие для вентилятора. Тэп не спускал глаз с Лендера. Выйдя в коридор, Рекс запер замок, просунул ключ в щель под дверью и стал натягивать нить за конец, продернутый сквозь отверстие для вентилятора. По мере того, как нитка натягивалась, ключ поднимался все выше. Наконец он стал скользить вниз и, звякнув об булавку, лег посреди стола. Рекс сильно потянул за нитку, и булавка, соскочив со стола, исчезла в отверстии для вентиляции. Тайна ключа была выяснена, тайна двух булавок также. «Вы видели, Тэп?» — весело крикнул из коридора Рекс. «Просто. Не правда ли, а?» Тэп ничего не ответил. «Как архитектору мне грош цена», — продолжал Лендер. «Но каменщик я неплохой. Сейчас вы сами убедитесь в этом. Этим лентяям, я разумею рабочих, понадобилось бы на это не менее 2 дней, а я замурую вас в 1 ночь». Тэп напрягся изо всех сил и попробовал снять наручники. Тщетно. Из коридора доносилось до него тихое мурлыканье Рекса, стук лопаты и шум падающих кирпичей. Понемногу Тэп начал овладевать собой. Надо было напрячь все силы и как-нибудь попытаться спастись. Он попробовал выпрямиться, но не смог. Ремень, связывавший его ноги, прикреплен был веревкой к наручникам, защелкнувшим руки. Тогда он попытался добраться ползком до стола, где лежал ключ. Каждое движение причиняло ему острую режущую боль. Изнеможенный, он повалился на пол и, перекатываясь сбоку на бок, докатился до полок. Он хотел попытаться перерезать веревку о край какой-нибудь из них. Это оказалось невозможным. Даже самая нижняя полка была прикреплена слишком высоко. Во время этого мучительного метания веревка ослабела, и Тэп мог двигаться свободнее. Он продолжал кататься по полу в надежде еще ослабить веревку. В это время из коридора послышался голос Рекса. «Напрасно вы так стараетесь, старина. Вы только зря теряете силы. И ремни, и веревки достаточно крепки». «Убирайтесь вон!» — в бешенстве завопил Тэп. «Гад! Подлый гад!» Лендер тоже пришел в ярость. «И почему я не убил вас?» — крикнул он. «Если бы я мог только войти к вам». «Да уж, теперь вам никак не войти», — злорадно ответил Тэп. «И помните, что вас ожидает виселица, хотя я не знаю, казнят ли сумасшедших». «Я не сумасшедший!» — со стоном крикнул Рекс. «Вы отлично это знаете. Я не сумасшедший. Я ненавижу вас, счастливый жених». «А», — заревел в конец взбешенный журналист. «Но Урсулы вам не видать. Не видеть, как своих ушей». «Посмотрим», — вопил Рекс. «Посмотрим. Я тотчас же еду к ней. Тотчас же, слышите?» Он швырнул лопатку и побежал по коридору. Сделав последнее нечеловеческое усилие, Тэп встал на ноги. Они все еще были связаны ремнем, и он мог передвигаться лишь самыми мелкими шагами. Он добрался до стола, встал на колени, взял в зубы ключ и двинулся к двери. Однако замочная скважина была так близко от стены, что он не мог вставить в нее ключ, который вдруг выскользнул у него из зубов и упал на пол. Еще через мгновение Тэп почувствовал в комнате острый запах гари. Рекс поджег Майфилд.